Обратное правило таково. Коммуникация прерывается, когда происходит пересекающаяся транзакция. На рисунке 3А представлена наиболее распространенная пересекающаяся транзакция, которая вызывала и всегда будет вызывать наибольшие трудности в общении. Идет ли речь о любви, браке, дружбе или работе, пересекающаяся транзакция типа 1. Этот тип транзакции наиболее интересен для психотерапевтов. В психоанализе он называется классической реакцией переноса. Стимул был задан типа «взрослый» с прописной буквы, «взрослый» с прописной буквы. Например, «Может, нам стоит вместе подумать, почему ты в последнее время так много пьешь?» Или «Ты не знаешь, где мои запонки?» Соответствующая реакция «взрослый» с прописной буквы, «взрослый» с прописной буквы должна быть такой «Да, пожалуй, я сам хотел бы это понять». Или «На письменном столе». Но если партнер вдруг вспылит, ответ может быть таким «Ты всегда меня критикуешь, точно как мой отец». Или «У тебя я всегда во всем виновата». Обе эти реакции соответствуют типу «ребенок» с прописной буквы, «родитель» с прописной буквы. И, как видно на диаграмме, их векторы пересекаются. В таких случаях взрослому придется временно забыть вопросы относительно выпивки или запонок и попробовать что-нибудь предпринять, чтобы векторы стали параллельными. На это может потребоваться от нескольких секунд, как в случае с запонками, до нескольких месяцев, как с проблемой выпивки. Либо взрослый с прописной буквы должен активизировать свое «я» родитель с прописной буквы, чтобы дополнить неожиданно активизировавшегося ребенка с прописной буквы своего партнера, либо должно быть активизировано «я» взрослый с прописной буквы партнера в дополнение к «я» первого взрослого с прописной буквы. Если служанка взбунтуется во время разговора о мытье посуды, разговор взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы о мытье посуды закончен. Далее транзакция будет осуществляться на уровне ребенок с прописной буквы, родитель с прописной буквы. Либо необходимо перейти к другой процедуре взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. А именно к вопросу об увольнении служанки. На рисунке 3Б представлен случай обратной пересекающейся реакции первого типа. Это реакция контрпереноса, знакомая психоаналитикам. Пациент делает объективное, взрослое с прописной буквы замечание, а терапевт пересекает вектор, отвечая как родитель с прописной буквы ребенку с прописной буквы. Это пересекающаяся транзакция типа 2. Так в повседневной жизни вопрос «Не знаешь, где мои запонки?» может вызвать ответ «Почему ты сам не следишь за своими вещами? Ты ведь больше не ребенок». На рисунке 4 представлена диаграмма взаимоотношений, на которой показаны 9 возможных векторов отношений между спрашивающим и отвечающим. Эта диаграмма обладает некоторыми интересными геометрическими, топологическими свойствами. Дополняющие транзакции между психологически равными представлены типами единица, вектор вправо, единица, единица, вектор влево, единица, 5, вектор вправо, 5, 5, вектор влево, 5 и 9, вектор вправо, 9, 9, вектор влево, 9.